Глава вторая. Глупые ритуалы, которые работают. Я несколько мгновений просто стояла молча, пытаясь осознать, откуда она меня узнала. Наверняка Маша сказала, что придет со мной. Ну да, больше некому. Правда, сама подруга говорила, что вообще не была уверена, что застанет меня дома, поскольку не знала, в какую смену в кафе я работаю. Но все равно могла сказать. «Это же логично, да?» «Но откуда вы...» «Так, давайте сперва с основной проблемой». Машка вышла вперед, решительно не позволяя себе забыть. «Мне надо Вадика заколдовать, чтоб стояла только на меня. Сможете?» Я покраснела до кончиков волос. «Зачем так кричать-то? А если соседи услышат?» Фея посмотрела на нее со вздохом. «Заходите, поговорим внутри». Машка вошла в квартиру решительным шагом военачальника. Я поплелась следом, спиной чувствуя изучающий взгляд хозяйки. Непонятно, чем это я ее так заинтересовала. «Что ж, Мария...» Фея присела за круглый, сделанный под белый мрамор столик. «Раз так рветесь в бой, с вас и начнем». Она сложила руки домиком. «Вы понимаете, что за любое магическое вмешательство в жизнь другого человека последует расплата?» «Шестизначная сумма, я в курсе». Та махнула рукой. «Давайте начинать уже». Я покосилась на подругу. «А что, если последствия и правда будут?» Тут же тряхнула головой. «Нет, я в это все не верю. Вот и не буду проникаться наваждением». Машка из тех людей, кто расскажут о своей жизни даже людям на остановке, которые вынуждены выбирать, слушать ее или пройти пешком до следующей. На счастье всех пользующихся общественным транспортом, Маша теперь владела дорогущей иномаркой. Фея не спрашивала о деталях проблемы, поэтому моя подруга взяла инициативу в свои руки. Я, конечно, уже слышала большую часть упомянутых историй, но было и новенькое, настолько интимное, что я бы даже вслух упоминать постеснялась. У Машки язык оказался без костей. В конце концов, ей вручили специальный магический бокс, в котором лежала пара свечей из пчелиного воска, листок с молитвами и описанием самого ритуала, флакон волшебной воды, который нужно было обрызгать постель или любые другие места в квартире, где пара любит заниматься этим самым. Машка покивала и купила два дополнительных флакона. Потом ей выдали еще какую-то коробочку, в которой оказалось все необходимое для приготовления коктейля. Машка поворчала, что придется готовить, но смирилась, что для дела перетерпит. А затем пришла очередь меня. «Ну?» – по лисье улыбнулась фея. «Готовы к тому, чтобы кардинально изменить жизнь?» «Ага, вот только у меня шестизначных сумм нет». «Знаете, я во все это не особо верю». «А вам и не нужно. Вот скажите, верите ли вы в судьбу?» Машка активно закивала, перебирая свои волшебные коробки. Я решила воздержаться от прямого ответа. «Суть в том, что вопросы, связанные с судьбой, весьма условны и зависят от вашего отношения. Я могу предсказать, что вы попробуете потрясающее мятное мороженое сегодня, и кто-то...» Фея кивнула на Машку. «Будет искать его целенаправленно. А другой, наоборот, попытается избежать и нарочно не станет пробовать, даже если упадет в чан с этим мороженым». Я не поняла глубины мысли, но, кажется, от меня этого и не ждали. Хозяйка квартиры поднялась и, ненадолго отойдя к шкафу, вернулась, держа в руках бархатную коробочку, в которой в фильмах дарят роскошные украшения. Открыв ее, фея развернула ко мне содержимое. На красной бархатной подушечке лежал кулон. С виду ничего особенного. Сделан вроде бы из стекла и совсем пустой. Он напоминал древние подвески, в которые можно было вставить фотографию. «Уверена, ты знаешь, где достать кошачью мяту», — сказала фея. «Она пригодится тебе, чтобы встретить того самого. Мужчину, который будет привлекать и душой, и телом. Кто защитит, согреет, поможет и выслушает, а еще полюбит, само собой». Она вздохнула как-то грустно. «Так сильно, что, утратив или не обретя, попросту лишится одной из половины своей души. Какой? покажет случай. Я моргнула. Ох уж эти предсказания, да? Достаточно листочка, продолжила фея, меняя его примерно в одно время, повторяя вслух или про себя слова. Принц выследит меня по аромату, словно кот кошачью мяту. Цветок меняю каждый день, ведь мир его скрывает тень. Из клубка луны три нити взять, чтоб платье белое соткать. Свет солнца отпускаю прочь, мою любовь питает ночь. Я хлопала глазами. Она что, только что этот стишок придумала? Какой же бред! «Класс! Лерка, ты запомнила? Может, записать нужно?» «Не уверена, что мне все это нужно», – заупрямилась я. Но фея просто вложила медальон мне в руку. «Судьба зависит от точки зрения», – напомнила она. «В конце концов, все это просто игра». В этот момент зазвонил будильник на телефоне. «Пора ехать на смену. Вот только я в другом конце города». «О, видимо, мы опаздываем», – понимающе кивнула Машка. «Не ссы, я подброшу. Успеешь в свой салатик». Из квартиры я выходила в странном настроении. Машка щебетала о том, какая крутая и необычная эта гадалка, и грозилась отправлять сюда всех своих знакомых. Я же то и дело поглядывала на кулон в руке, не решаясь ни выбросить его, ни засунуть в сумку. Казалось очень важным держать его в руке. Как Маша и обещала, в кафе я успела. Мне было неловко за то, что я почти не слушала, как подруга делилась впечатлениями от встречи. Но та, кажется, даже не заметила этого. Попрощавшись, Машка укатила замагичивать квартиру, а я работать, пообещав прислать ей фотку заряженного кулона. Фея не ошиблась. Мята у нас и правда имелась. Поскольку кафе было вегетарианским, эко-тема была неотъемлемой частью нашего дизайна. Стабилизированный мох на стене, мебель из светлого дерева, много окон и множество горшочков с мятой, которая этим летом украшала столики. Накормив бизнес-ланчами немногочисленных желающих, я списала вазочку мороженого и затаилась в дальнем углу. Слопав половину, осознала, что мороженое мятное. И отличная, как все у нас. Вспомнила гадалку. Конечно же, посмотрела на мяту, которая стояла за столиком. «В конце концов, все это просто игра», – сказал в памяти голос феи. Еще она сказала, что я встречу того, кто будет привлекать и душой, и телом, согреет, защитит, бла-бла. И если мы расстанемся, он потеряет суть, что бы это ни значило. «Очевидный бред». «Не бывает таких мужиков». Телефон зажужжал. Я взглянула на экран и прочитала сообщение от Машки. «Облила квартиру, сожгла свечи. Поеду за новым комплектом белья. Хочу начать семейную жизнь с чистых трусов. Жду фотку заряженного кулона». Усмехнувшись, я достала цепочку из-под рубашки. В принципе, он выглядит очень даже ничего. Качая головой, я все же сорвала листик и, раскрыв украшение, поместила внутрь, прижимая, как для изготовления гербария. Потом приставила телефон к горшку с мятой и включила запись видео. «Принц выследит меня по аромату, словно кот кошачью мяту». Негромко, но проникновенно прочитала я, изображая магический пассы руками. «Цветок меняю каждый день, ведь мир его скрывает тень». Из клубка луны три нити взять, чтоб платье белое соткать. Свет солнца отпускаю прочь, мою любовь питает ночь. Закончив представление обращенными к потолку руками и запрокинутой головой, я торжественно надела кулон, пересмотрела видео и отправила Машке с парой смеющихся смайликов. Потом доела мороженое и потопала работать. Сперва нужно было занести на кухню грязную вазочку. Я подпевала играющей в зале музыки и высматривала обещанного принца. И именно поэтому не заметила амбала невесть как появившегося за дверью служебного помещения. «Ой!» – вазочка выскользнула из моей руки. Рефлекторно нырнула вниз, чтобы спасти ее от гибели. Но вместо холодного стекла обхватила огромную теплую ладонь, опередившую меня в поимке посуды. какой ловкий. Убедившись, что вазочка цела, я скользнула взглядом выше. Предплечье руки, ладонь которой я сжимала, покрывали татуировки. Рисунок, похоже, тянется до плеча. Задержалась на миг, поскольку не могла не восхититься потрясающим бицепсом. И, наконец, встретила взгляд желтых, будто тигриных глаз. «Ой!» – повторила я единственное, что могла сейчас произнести.